Он снова несся во весь мах над снежной равниной, не касаясь Наста. Запах свежего снега будоражил ноздри. Северное сияние повисло радужным полотнищем, а луна бежала впереди, недосягаемая, неосязаемая, невидимая, но вездесущая. Большой, сильный зверь. Он притормозил на нетронутый ничьими следами снегу. Упал на спину и с наслаждением валялся в нем, извиваясь и поскуливая от восторга. Потом вскочил, встряхнулся, полетели снежные хлопья и снова побежал вперед. Его манил какой-то смутно знакомый запах, но это был не запах добычи. Внезапно большой сугроб впереди взорвался снежными брызгами. Он привычным кувырком ушел в сторону, тут же сообразив: это не мина, это просто кто-то притаился в снегу, поджидая его. И вот тут уж пошла охота. Поднялся снегопад, и он только и различал, что мелькнувший силуэт, веселую ухмылку, блеск глаз. И никак не мог догнать. Беглец пару раз выскакивал из снежной круговерти, откуда-то сбоку. Игриво бил лапой по морде и исчезал, прежде чем он успел сориентироваться. Сил не осталось, выло вьюга, ледяной ветер хлестал в глаза. «Надо зарыться в снег», — вспомнил он. «Сверху еще наметет, а там я не замерзну. Главное, чтобы воздуха хватило». Он живо закопался под большой сугроб, протаял себе отверстие для дыхания и под ветреной стороной свернулся клубком и прикрыл глаза. Вьюга могла бесноваться сколько угодно. Ему было тепло и спокойно.